900. Матерь Агни-йоги. Культ себе служения развит широко. Все ему служат. И с принятыми учениками случаются припадки себе служения. Центром тогда становится малое «я» и все его касающееся. Ущерб духу велик. Возможны и остановки, и задержки. Самость надо умерить. Горькие и колючие ее плоды.